Время близилось к праздникам. Оставалось всего только неделя до Рождества, и в доме Рачевского чувствовалось то всеобщее приподнятое и несколько озабоченное настроение, которое всегда охватывает людей в такие дни. Сумбур в доме был страшный. Прислуга вторую неделю, не покладая рук, чистила, мыла, прибирала. Поденщицы с раннего утра бегали с ведрами, обойщики с шумом таскали из комнаты в комнату высокие деревянные лестницы, садовники возились с убранством гостиной цветами, и всюду разгром, беспорядок, отодвинутая мебель, загнутые ковры и та суетня и беготня, которые в сущности так ненавистны взрослым и которые так любят дети. Андрюша ликовал. Он обожал это время и с лихорадочным нетерпением прислушивался ко всем этим хлопотам, возвещавшим скорое появление елки. Перед праздниками мальчик был свободен. Бабушка находила, что ему не мешает немного отдохнуть, и Андрюша теперь целые дни проводил с улиткой своей просторной светлой детской. На дворе стояли холода, окна совсем замерзли, а у них в комнате было тепло и уютно, и огонек весело трещал в большой изразцовой печи. На половине старой генеральши уже давно все было прибрано. Она ненавидела беспорядок и теперь искренно наслаждалась покоем, отдыхая в своем широком удобном кресле. Но Андрюша был полон ожидания и возбужденно и таинственно то и дело повторял улитке: «Вот-вот, скоро принесут, принесут ее, ты увидишь». Девочка, в свою очередь, тоже волновалась, хотя хорошенько и не знала, почему. Она никогда не видала разукрашенных елок и теперь с удивлением прислушивалась к восторженному описанию Андрюши такой елки, покрытой серебряным и золотым дождем и увешанной всякими пряниками и бонбоньерками. «А затем еще свечи зажгут на ней», — горячо добавлял мальчик, — «и она заблестит огнями. То-то дивно. Ну, что, принесли?» Нетерпеливо спрашивал он, просыпаясь каждый раз утром у нянюшки, и уныло откидывался на подушку, когда последняя отрицательно качала головой. Появление огромной под потолок елки было обставлено несколько таинственно в доме Рачевских. Обыкновенно Емельяныч и дворник Иван вносили ее в большое парадное зало поздно вечером, когда дети уже спали, и таким образом на утро она появлялась как бы сюрпризом для них. В течение 3-4 дней мадам Рибо, Харитоновна и Настенька усердно занимались украшением этого поистине гигантского дерева, но детей до поры до времени в зала не пускали, и вход в парадные комнаты оставался тщательно закрытым для них. Однажды утром нянюшка вошла в комнату Андрюши с особенно таинственным видом, и прежде чем он успел открыть рот, она с веселой улыбкой нагнулась над его кроваткой и тихонько проговорила: «Принесли! Принесли! Принесли!» — возбужденно повторял мальчик, быстро приподнимаясь на постели. «А какая? Не знаешь, няня? Большая? Звезда наверху будет?» «Не знаю, не знаю! Ничего не знаю, голубчик!» — уклончиво отвечала няня. «Одевайся скорее! Мадама и Харитоновна уже с утра прошли в зал с пакетами!» Андрюша начал взволнованно одеваться. Сегодня некогда было мешкать. «Улитка! Принесли!» — торжественно заявил он, как только девочка показалась в его комнате, и оба, затаённой радостью, выбежали в коридор и спустились до первой площадки парадной лестницы, чтобы хоть издали посмотреть на ту заветную дверь, которая оставалась теперь закрытой для них. На лестнице пахло свежей елью, и зеленые иглы ее густо обсыпали бархатный красный ковер. Дети собрали себе небольшую горсточку этих игл и бережно и любовно понесли их в детскую. «Слышишь, как вкусно пахнет! Лесом пахнет!» — ликовал Андрюша. «Это она там стоит!» Но вот, наконец, наступил и так нетерпеливо ожидаемый праздник. Парадные комнаты Рачевских, заставленные цветами и ярко освещенные электричеством, были полны народа. Расфранченные мальчики и девочки с их боннами и гувернантками чинно прохаживались по большим столовой и бильярдной в ожидании, когда откроют зала и позовут их смотреть на елку. Мими и Лолот в пышных белых платьях с розовыми кушаками усердно занимали гостей, предлагая им по совету мадам Рибо разные модные петежо, но игры на этот раз мало занимали избалованных детей. тем более, что их бонные гувернантки суетливо принимали во всем участие и старались искусственно оживить их. Дети мечтали о будущих подарках и вяло и рассеянно разбирали фанты. Андрюша в новом матросском костюме, конечно, также был тут, но, как всегда, держался в стороне, презрительно относясь и к разным пятижо, и ко всем этим расфранченным детям, говорившим по преимуществу только на французском и английском языках. Бабушка так и не могла заставить его раскланяться с какой-то очень важной престарелой графинью, славившейся среди знакомых своим острым и чрезвычайно злым язычком. Марья Осиповна положительно сгорала со стыда за своего пасынка. «И это будущий представитель семьи! О боже, какой позор!» Между тем, гости все прибывали и прибывали. Наконец, последней появилась дочь той важной графини, с которой не хотел здороваться Андрюша. Вечер оказывался в полном составе, больше некого было ждать. «Теперь можно», — шепнул генерал жене. «Пусть зажигают елку и зовут детей». Маленький юркий топер незаметно проскользнул в зала, раздались громкие звуки какого-то торжественного марша, и перед очарованными глазами детей предстала, наконец, во всей своей красе богато убранная гигантская елка, залитая огнями и густо обвешанная самыми заманчивыми и прекрасными вещами. Дети вошли попарно. Впереди всех Мими и Лолот. «Ледузош!» «Эти два ангела!» Как сентиментально выражалась мадам Рибо в присутствии молодой генеральши. За ними все остальные гости. Андрюша не пожелал идти в паре, и как только открылись двери, первый подбежал к елке и принялся оглядывать ее со всех сторон. Началась раздача подарков. Генерал и Анфиса Дмитриевна подвели Андрюшу к его столику. Этот столик был буквально завален всевозможными игрушками. Видно было, что отец и бабушка не жалели никаких средств, чтобы потешить больного ребенка. Впрочем, сегодня Андрюша не казался больным, он был весел и счастлив. Впалые щеки мальчика слегка порозовели, а глаза смотрели бодро и радостно и совсем более не походили на усталые и задумчивые глаза его матери. Мими и Лолот также были очень довольны. Кроме разных мелких подарков, каждая из них получила по большой парижской кукле с длинными белокурыми локонами и одетых в белые пышные платья, как они сами. Девочкам очень хотелось сейчас же поиграть с этими новыми куклами, но мадам Рибо приказала положить их на место, так как ее воспитанницы должны были раньше продекламировать французский диалог в стихах, выученный сюрпризом для генеральши. Мими изображала фиалку, а Лолот — незабудку. Обе отвечали жеманно, сделанным пафосом и слегка картавили, подражая мадам Рибо. Диалог имел большой успех, и его заставили повторить два раза. После этого обе девочки танцевали свой классический минуэт и имели еще больший успех. Гости шумно аплодировали, Марья Осиповна благосклонно улыбалась по сторонам, а важная графиня, которой в сущности до смерти надоел длинный французский диалог, тем более что она была наполовину глуха, любезно подозвала к себе мадам Рибо и удостоила ее лично своего внимания и похвалы. Только один Андрюша, конечно, как всегда, был недоволен. Смешная, неестественная манера говорить сестер страшно раздражала его. «И чего это они так ломаются? Как две мартышки?» — тихонько шепнул он бабушке. Однако настолько громко, что его могли отлично слышать и дочь старой графини, и сама Марья Осиповна. «Какой крест этот ребенок?» — вздохнула генеральша, незаметно нагибаясь к своей соседке. «Если бы вы только знали, Машар, что мне приходится терпеть от него». Служащие также пришли посмотреть на господскую елку и почтительно стояли в дверях в конце зала. Ради праздника Пелагея Харитоновна разодела улитку в красный кумачевый сарафан с разводами и белую кисейную рубаху и кисейный передник, а на шею нацепила ей несколько нитей пестрых бус и повязала алую шелковую ленту в косы. «Тьфу ты, пропасть какая важная!» — усмехнулся Емельяныч, глядя на зардевшуюся от удовольствия девочку. «Что пава вырядилась?» «А бусы видишь?» — с гордостью указала на шею улитка. «Это мне крестная подарила». «Вижу, вижу, Франтиха», — смеялся кучер. «Ну, давай, что ли, руку, и пойдем на елку смотреть. Хочешь?» Они подошли к дверям зала, но за спинами остальных служащих маленькой улитки решительно ничего не было видно. Ее совсем затерли. Емельяныч поднял девочку на руки и прислонился к стене. Теперь она была выше всех и могла все-все видеть. Вот диво-то, словно в сказке. Улитка чуть не вскрикнула от восторга, но, завидев в толпе мадам Рибо, к счастью, вовремя удержалась. Она только крепко-крепко ухватила за шею Емельяныча и, не спуская изумленных глаз, неподвижно смотрела на елку. «А, улитка, улитка! Как хорошо, что ты пришла! Ступай сюда!» Послышался вдруг на противоположном конце зала громкий радостный голос Андрюши. «Я давно тебя присматриваю. Ступай, ступай скорее. Мы с бабушкой и тебе подарок приготовили». Не обращая ни малейшего внимания на возмущенные взгляды мачехи, мальчик через все зало быстро помчался к толпе служащих, где стоял Емельяныч с улиткой, и начал требовать, чтобы кучер спустил ее на пол. Старик колебался. Пелагея Харитоновна бросала в его сторону молниеносные взгляды, но генерал, заметив желание сына, решил, что в этот день все должны быть счастливы, и прежде всего его бедный больной Андрюша. С добродушной усмешкой он сам подошел к Емельянычу, взял у него из рук оробевшую улитку и, смеясь, пронес ее несколько шагов по залу. «Ну, сударыня, пожалуйте посмотреть на елку, когда так», — проговорил он затем ласково и, опустив девочку на землю, сам подвел ее к дереву и снял для нее несколько пряников и хорошенькую рыбку из золотой бумаги. Андрюша повис на руке Рачевского и начал тихонько тереться щекой о его рукав. Мальчик был глубоко благодарен ему. В эту минуту он горячо любил отца, и генерал это чувствовал, и сам был счастлив не менее своего порозовевшего радостного Андрюши. Конец праздника прошел очень оживленно и весело для всех. Дети и подростки с одушевлением танцевали в той половине зала, где играл маленький топер. А Андрюша, которому танцы были запрещены, да он и не любил их, спокойно просидел с улиткой около своего столика под елкой. Девочка получила в подарок от бабушки небольшую фарфоровую куклу, одетую в розовый сарафан и повойник. Она была в полном восторге. Оба приятеля очень неохотно расстались только в 11 часу вечера, когда Андрюшу повели спать. «А завтра не унесут елку?» — тихонько спросила улитка. «Не унесут, не унесут!» — улыбнулась Анфиса Дмитриевна. «Она еще долго будет стоять, до самого крещения!» Елку зажигали еще на другой, на третий день, но уже без гостей, так только для своей семьи. И каждый раз, по требованию Андрюши, улитка должна была присутствовать при этом, без чего упрямый мальчик не желал спускаться в зал. Это очень не нравилось Марье Осиповне и мадам Рибо, но делать было нечего, им приходилось смиряться, так как таково было желание самого хозяина дома, старого генерала. Мими и Лолот были несколько раз в гостях на других елках у соседей, но Андрюша отказывался сопровождать сестер. Он предпочитал заниматься с улиткой своими новыми игрушками, а так как погода стояла довольно ветреная и холодная, то Анфиса Дмитриевна охотно соглашалась оставлять его дома. Больше всего любили дети, когда наступали сумерки. Тихий голубоватый полусвет мягко ложился на все предметы, и в комнате становилось как-то особенно уютно. Не хотелось играть, не хотелось шуметь. Дети просили няню не вносить лампы, забирались поудобнее в уголок старомодного широкого дивана и там в полголоса принимались рассказывать себе сказки. Говорил чаще Андрюша, а улитка только слушала. И говорил он всегда страшные сказки, нередко своего собственного сочинения. Улитке под конец становилось жутко, и она радовалась, когда в комнату входила бабенька и няня вносила лампу. Охотнее всего он рассказывал ей сказку Андерсена про Снежную королеву. Эта сказка почему-то особенно нравилась Андрюше. Фантазия ребенка была неистощима. Болезненное воображение его рисовало перед ним самые чудовищные, самые мрачные картины, пугавшие простодушную улитку и, тем не менее, полные какой-то своеобразной прелести для нервного мальчика. Он с особенным увлечением описывал ей, как снежная королева, закутанная в белоснежную пушистую шубку, быстро несется в метелицу на своих волшебных санях. Маленький мальчик, думая прокатиться, прицепляет, шутя к этим саням, свои салазки. И вот, в бешеной скачке, королева уносит его все дальше, дальше от родного села. Мальчик цепенеет от ужаса и холода, силится остановить салазки, но, увы, они продолжают неудержимо скользить вперед. И снежная королева замораживает поцелуем его сердце и безжалостно увлекает ребенка в свое царство вечного льда и мрака. «Ух!» — с ужасом вздрагивала улитка и быстро накидывала себе на лицо передник. «Ну же перестань, Андрюша! Еще грехом ночью приснится твоя кикимора! Расскажи лучше про Иванушку-дурачка! Не люблю я эту снеговую ведьму!» Однажды в большом доме Рачевского было особенно тихо и пусто. Генерал и генеральша уехали с визитами, Мими и Лолот с мадам Рибо также были в гостях. Андрюша и Улитка, как всегда, мирно играли в детской. В 16:00 Анфиса Дмитриевна ушла немного отдохнуть к себе в спальню, а к детям посадила няньку Агафьюшку. День клонился к вечеру, и наступали как раз те голубоватые тихие сумерки, которые так любили дети. Нянюшке, очевидно, надоело дремать над чулком. «Андрюшенька», — проговорила она заискивающим тоном, — «посиди тут с Улиткой, а я только на кухню сбегаю, чайку глоточек испью. Просто в горле совсем пересохло. Можно, деточка?» «Ступай, ступай», — усмехнулся Андрюша. «Можешь и не торопиться, нам тут не страшно с Улиткой». «А лампу зажигать?» «Нет, не надо». «Ну, хорошо, хорошо. Я только чуточку, сейчас вернусь». И очень довольная разрешением Борчука, она быстро побежала на кухню. Дети остались одни. «Слушай», — проговорил таинственно Андрюша, подходя к Улитке, «сегодня нет никого дома. Все уехали в гости, и внизу совсем пусто. Знаешь, что я хочу предложить тебе? Пока нянюшка прохлаждается на кухне, сбегаем-ка в белое зало и посмотрим еще раз на елку, когда она не освещена. Хочешь? Интересно, какая она в этот час. Я ни разу не видал». «Ой, боязно», — не решалась Улитка. «Заругают, поди». «Да кто же его знает-то?» «А крестная? Она тоже спит в этот час». «Ничего, мы тихонько. Посмотрим только на елку и быстро-быстро вернемся назад. Никто и не заметит». Разумеется, кончилось тем, что Улитка, хотя и скрипя сердце, но все-таки согласилась. Дети вышли в коридор и осторожно спустились по парадной лестнице в нижний этаж. Сколько раз Андрюша спускался по этой лестнице утром при солнечном свете и вечером, когда ее ярко освещала люстра, но ни разу еще она не производила на него такого странного впечатления, как в эту минуту, окутанная голубоватыми сумерками. В этом полусвете даже тропические растения казались мальчику совсем иными. Высокие кипарисы, полные тайны, точно стража, неподвижно стояли у перил. Внизу большое трюмо тускло отразило их две маленькие темные фигурки. Обоим стало почему-то жутко. «Пойдем назад», — прошептала Улитка, боязливо прижимаясь к мальчику. «Пустое!» — засмеялся Андрюша. «Это и хорошо, когда немного страшно». Он крепко ухватил ее за руку. «Бежим!» Ряд полутемных, холодных комнат. Резко, отчетливо раздаются шаги. Кто-то несется за ними. Улитка испуганно озирается. Нет никого. Тишина. Алмазные узоры причудливо мерцают на окнах. По углам притаились длинные тени. Ползут, надвигаются. «Бежим! Бежим!» Улитка готова заплакать, ей страшно. Что-то подозрительно белеет в темном углу у двери. «Смотри!» — таинственно шепчет мальчик. «Видишь, там, перед нами, это она, снежная королева. Она глядит на нас. Видишь? Видишь?» Мраморная статуя Дианы гордо поворачивает головку и устремляет на них свои загадочные пустые глаза. Улитка вскрикивает и с ужасом несется вперед. «Трусиха!» — презрительно замечает мальчик. «Сейчас видать, что девчонка!» Они минуют большую полутемную бильярдную и входят в последнюю комнату нижнего этажа, длинное зало, в конце которого серебрится елка. Вдоль стен на мраморных пьедесталах мелькают суровые белые лица. Улитке кажется, что глаза всех этих каменных чучел неподвижно устремлены на нее. Особенно голова Рубинштейна пугает девочку. «У, лохматая пугало!» Тихонько тычет она пальчиком и быстро несется в конец зала, где стоит высокая елка, широко распахнув свои могучие мощные ветви. как она прекрасна в эту минуту. В прозрачной дымке наступающего вечера елка кажется совсем серебряной. И если снежная королева когда-нибудь также устраивает елку в своем ледяном царстве, то она, наверное, в точь-точь походит на эту. С восхищением думает Андрюша и хочет поделиться своими впечатлениями с улиткой, но потом решает, что не стоит. Эти глупые девчонки совсем не понимают сказок. На дворе слышится стук подъезжающего экипажа. Где-то рядом раздаются торопливые шаги Рибо. Дети разом вернулись к действительности. «Домой!» – испуганно шепнул Андрюша, и, взявшись за руки, они опрометью пустились обратно наполовину бабушки. Улитка так быстро неслась по коридору, точно за ней гнались не одна, а по крайней мере две француженки и целых три крестных. Бедный Андрюша совсем запыхался и еле поспевал за нею. Но вот, наконец, и детская. В спальне бабушки все тихо, спит, значит. Нянька тоже еще не возвращалась, слава богу. Все обстоит, по-видимому, благополучно, и они могут спокойно опять засесть на старый широкий диван. Минуту спустя вернулась и Агафьюшка с чаем и печеньем в руках. «Ну вот и я, дедушки!» — проговорила она таким тоном, точно отлучалась из комнаты всего на 2-3 минуты. «Что, не соскучили, милые? Ах, вы бедненькие, совсем в темноте сидите!» Она принялась быстро зажигать лампу и накрывать на стол. Нянюшка чувствовала себя немного виноватой и потому теперь лебезила перед Андрюшей. Мальчик сейчас же это понял. «Должно боиться, что бабушке расскажу», — подумал он и презрительно усмехнулся. Агафьюшка не подозревала, конечно, что они сейчас только были в Серебряном лесу у Ледяной Королевы и пережили целую сказку наяву. «Да где ей? Разве она поймет, когда?» Опять усмехнулся Андрюша и мечтательно уставился на нагоравшие уголья в изразцовой печи. В комнате разлился ровный матовый свет лампы, и в большой детской разом стало так уютно и хорошо, так совсем не похоже на те огромные холодные комнаты внизу. С облегчением думала улитка, весело присаживаясь к столику, на котором нянюшка поставила теперь поднос с чаем, печеньем и густыми сливками. «Ах, вкусно! Ступай, Андрюшенька, попей чайку с пряником!» Ласково звала его девочка, уже заранее причмокивая губками. Ради компании нянюшка и ее угощала чаем. Да и стоило, ведь кабы не улитка, так и сидела бы она в детской с утра до вечера. С этого дня игра в Серебряный лес Снежной Королевы стала обычной и любимой игрой Андрюши. Ему нравилась сама опасность и таинственность, сопряженные с нею, и, главным образом, та жуткость и острота впечатлений, которые он ощущал каждый раз, когда спускался тайком от всех в эти большие полутемные, словно застывшие залы, где их маленькие детские фигурки совсем терялись. Как только в 16:00 бабушка удалялась к себе, Агафьюшка также под каким-нибудь предлогом моментально исчезала из детской. Андрюша, разумеется, не удерживал ее и просил напротив не торопиться, она может быть спокойна, они уж будут умниками, насмешливо прибавлял мальчик и многозначительно переглядывался с улиткой. Дети оставались одни. В комнате начинало темнеть. Улитка принималась беспокойно ерзать на стуле, ее не очень-то, по правде, увлекал этот серебряный лес. Но нервного Андрюшу охватывало какое-то странное, болезненное нетерпение. «Бежим!» — говорил он шепотом, слегка бледнее. «Она, наверное, уже ждет нас!» И он увлекал за собой дрожавшую от страха девочку. Опасностей на пути было очень много. Приходилось, во-первых, осторожно проскальзывать мимо классной во втором этаже, где в эти часы Мими и Лолот занимались с мадам Рибо. Во-вторых, нужно было не попадаться на глаза всюду шмыгающей злющей-призлющей Харитоновне. Этого улитка больше всего боялась. Мачеха не тревожила Андрюшу. Он знал, что перед обедом Марья Осиповна и генерал всегда ездили кататься. Чтобы сделать свои тайные похождения еще страшнее, он уверял улитку, что в Серебряном лесу Снежной Королевы живут два страшных чудовища. «И одной бы ведьмы твоей, кажись, довольно», — с досадой возражала девочка, но этого было, очевидно, недостаточно мальчику. Он называл этих чудовищ большим и малым драконами, причем под первым подразумевалась мадам Рибо, а под вторым – Пелагея Харитоновна. «Оба большие!» – укоризненно замечала улитка и принималась умолять его вернуться в детскую. «Брось ты эту противную игру!» Но Андрюша не сдавался, а она, покорная, как всегда уступала ему. Однажды, как раз в ту минуту, когда после значительных затруднений со стороны большого и малого драконов они, наконец, благополучно достигли своего серебряного леса, на дворе поднялась страшная вьюга. Ветер порывисто завывал в трубе, большие хлопья снега грозно ударяли в окна. «Смотри, смотри! Это она на своих санях катит!» Возбужденно в каком-то экстазе шептала Андрюша в конец перетрусившей улитки. И ему чудилось в эту минуту, что белая статуя сходит со своего пьедестала и бесшумно несется за ними по длинной анфиладе застывших полутемных зал своего волшебного ледяного царства. К счастью, улитке, однако, этой опасной игре суждено было скоро окончиться. После крещения елку унесли, и когда на другой день дети в обычный час прибежали в белое зало, их чудного серебряного леса уже не было. Андрюша разочарованно остановился посреди комнаты. «Как пусто и холодно тут», — проговорил он уныло. «Словно она кого-то унесла с собой». «Кого? Кого?» — заволновалась улитка, испуганно хватая его за руку. «Андрюшенька, родный, какие у тебя холодные руки! Я больше никогда не приду сюда». «Я тоже не приду», — тихо проговорил мальчик. И оба, молча и печально, словно утратив что-то близкое и дорогое, направились в детскую. Увы, исчезла серебряная елка, и вместе с ней исчезла их детская волшебная сказка, пленительно страшная, чудная и заманчивая, как всякая тайна, как всякая первая, неясная, молодая греза.